Глава 8. Кто сравнится с мудрецом? Кто все разъяснит? Мудрость освещает лицо и смягчает его черты. Помни слово царя и клятву, данную перед Богом. Не спеши уходить от царя и неправого дела не отстаивай, ибо царь сделает все, что захочет. За словом царя власть, никто не скажет ему: «Что ты делаешь?» Исполнив приказ, не попадешь в беду. Мудрый помнит о времени и о суде. Всякому делу есть время и суд, ибо злодеяния людские тяжки. Что будет потом, человек не знает. Кто поведает ему это? Человек не властен удержать ветер, не властен над днем своей смерти. От войны нельзя ускользнуть, и никто не спасется злодейством. Все это я видел, когда постигал все дела под солнцем. И вот человек властвует над человеком и приносит ему зло. Я видел, как хоронят злодеев, а после люди идут домой, прочь от святого места, и город забывает злодеев. И это пустое. Где медлят карать зло, сердца людей склонны к злодеяниям. Грешник грешит стократно и долго живет. Но я знаю, те, кто боится Бога, будут счастливы. А злодей счастлив не будет. Он недолговечен, как тень, потому что не боялся Бога. Есть еще пустое, творимое на земле. Праведники получают удел злодеев, а злые — удел праведных. Я сказал, что и это пустое. И восхвалил я веселье. Нет счастья под солнцем для человека, кроме как есть и пить и веселиться. Таковы плоды его труда во все дни под солнцем, дарованные ему Богом. Устремился я сердцем к тому, чтобы познать мудрость и рассмотреть все труды на земле, из-за которых глаза людей не ведают сна ни днем, ни ночью. Я видел все Божьи дела, но человеку не постичь того, что происходит под солнцем. Он не постигнет этого, как бы ни старался. И хотя мудрец скажет, что он-то все знает, и ему этого не постичь.